Скарлетт уже не сомневалась, что он любит ее, хотя и женился на Мелани, и ей, в сущности, было довольно этой уверенности. Она еще была так молода, и душа ее так не тронута. Близость с Чарльзом, его неловкие и стыдливые ласки не смогли пробудить тлевшего в ней подспудного огня. Ее мечты об Эшли не шли дальше поцелуя. Те короткие лунные ночи, проведенные с Чарльзом, ее чувства еще не пробудились. Она еще не созрела для любви. В объятиях Чарльза она не познала ни страсти, ни подлинной нежности, ни высокого накала чувств в слиянии душ и тел. Плотская любовь была для нее просто уступкой, неприятной одержимости мужчин, которую женщина не в состоянии разделить, чем-то постыдным и мучительным, неизбежно ведущим к еще более мучительному, к родам. Эта сторона брака не являлась для нее неожиданностью. Накануне свадьбы Эллен намекнула ей, что супружеские отношения включают в себя нечто такое, что женщина должна переносить стоически и с достоинством, а из перешептываний других матрон в дни ее вдовства она подчеркнула лишь подтверждение этим словам. И Скарлетт была рада, что и брак, и брачная постель – все это для нее позади. Да, это осталось позади, но не любовь. Ведь ее любовь к Эшли была чем-то совсем иным, отличным от супружеской любви и страсти, чем-то невообразимо прекрасным и изящным. И чувство это крепло день ото дня – вынужденная таиться в молчании, питаясь неиссякаемыми воспоминаниями надежды. Она вздохнула и аккуратно перевязала пачку писем ленточкой, снова и снова раздумывая над тем, что отличало Эшли от всех, но ускользало от ее внимания. Она продолжала над этим размышлять, стараясь прийти к какому-то выводу, но, как обычно, задача эта оказалась непосильной для ее незрелого ума. Она положила письма обратно в шкатулку и захлопнула крышку. Внезапно ей припомнились последние строки только что прочитанного письма, в которых упоминалось имя Ретта Батлера, и она нахмурилась. Как мог Эшли придавать значение словам, произнесенным этим низким человеком год назад? Это странно. Он, несомненно, негодяй, хотя надо дать ему должное, танцует божественно. Только негодяй мог сказать о конфедерации то, что она слышала от него на благотворительном базаре. Она направилась к трюму, окинула себя одобрительным взглядом, пригладила выбившиеся из прически темные пряди, вид белоснежной кожи и чуть раскосых зеленых глаз, как всегда, поднял ее настроение. Она улыбнулась, и на щеках заиграли ямочки. Вспомнив, как ее улыбка всегда восхищала Эшли, она выбросила капитана Баттера из головы и с удовольствием полюбовалась на свое отражение в зеркале. Мысль о том, что она любит чужого мужа, и только что тайком прочитала его письма, адресованные жене, не потревожила ее совести и не омрачила радости, которую давало ей сознание своей молодости, очарования и окрепшая уверенность в любви Эшли. Она отперла дверь и, спускаясь вниз по винтовой лестнице, запела «В час победы нашей». На сердце у нее было